Привет. Привет. Ты меня слышишь сейчас? Привет. Да, привет, слышу. Артём, телефона нету? Есть. Похоже, все с задержкой жуткой работает, да? Привет. Да, привет. Hello. Есть. Задержки большие. Интересно, как они синхронизируют все это дело. Да, забавно все это дело. А метроном это обязательно нужно, он постоянно играет. Похоже, сейчас задержка из жуткой работы, да? Да, ты говоришь задержки. Как же в реальном времени это играть? Интересно. Задержки большие, интересно, как они синхронизируют все это дело. Ладно, давай завтра. Я днем посмотрю видосы, понастраиваю все и сделаю так, чтобы отдельно был выход, чтобы мы друг друга не слышали. Наверное, посылку не сделаю на микшере отдельный. Ладно, окей, хорошо, давай. До завтра. Я завтра заморачиваюсь, сделаю, может, по-другому коммутацию с микшером, чтобы вывод отдельно был со звуковухи. Чтобы он не возвращался к тебе, чтобы я услышал. Посылу, наверное, сделаю, посмотрю.